что всего этого хватило бы на несколько поколений наших предков. За время, равное обращению Юпитера вокруг Солнца, мы пережили так много, что одного воспоминания об этом сжимается сердце. Наши потомки будут, конечно, завидовать нам, участникам и свидетелям великих переломов в судьбе человечества. Университет был средоточием передовой мысли в городе. Поначалу я, как и большинство новичков, дичился в университете и приходил в замешательство от встреч со старыми, особенно с вечными студентами. Эти бородатые люди в потертых, расстегнутых тужурках смотрели на нас, первокурсников, как на бессмысленных щенят. Кроме того, после гимназии я долго не мог привыкнуть, что слушать лекции вовсе не обязательно, и в часы университетских занятий можно безнаказанно сидеть дома над книгами или бродить по городу. Постепенно я привык к университету и полюбил его. Но полюбил не лекции и профессоров, талантливых профессоров было немного, а самый характер студенческой жизни. Лекции шли своим порядком в аудиториях, а студенческая, очень бурная и шумная, жизнь шла тоже своим порядком, независимо от лекций, в длинных и темных университетских коридорах. В этих коридорах весь день кипели споры, шумели сходки, собирались землячества и фракции. Коридоры тонули в табачном дыму. Впервые я узнал о резких неистовых противоречиях между большевиками и эсерами и меньшевиками, о бундовцах, дашнаках, щирых украинцах и партии Паолий Цион. Но случалось, что представители всех этих партий объединялись против одного общего врага — студентов-белоподкладчиков, членов Черносотенного академического союза. Схватки с белоподкладочниками сплошь и рядом доходили до рукопашной, особенно когда в дело вмешалось кавказское землячество. В кипении этих страстей уже чувствовалось приближение каких-то новых времен. И странным казалось, что тут же, в нескольких шагах, за дверями аудитории, почтенные седовласые профессора читают в скучноватой тишине лекции о торговых обычаях в ганзейских городах или сравнительном языкознании. В те годы перед Первой мировой войной многие предчувствовали приближение грозы, но не могли представить, с какой силой она обрушится на землю. Как перед грозой было душно в России и в мире. Но гром еще не докатывался, и это успокаивало недальновидных людей. Тревожные гудки в утренней мгле на окраинах Киева, когда бастовали заводы, аресты и ссылки, сотни прокламаций — все это были зорницы далекой грозы. Только чуткий слух мог уловить за ними ворчание грома. И потому первый его оглушительный удар летом 1914 года, когда началась мировая война, ошеломил всех. Мы, гимназисты, когда вышли из гимназии, тотчас растеряли друг друга, хотя и поклялись никогда не делать этого. Накатилась война, потом пришла революция, и с тех пор я больше не встречал почти никого из своих однокашников. Где-то пропали весельчак Станишевский, доморощенный философ Фицовский, сдержанный Шмуклер, медлительный Матусевич и быстрый, как птица, Булгаков. Я жил в Киеве один. Мама с сестрой Галей и братом Димой, студентом технологического института, были в Москве, а старший брат Боря, хотя и жил в Киеве, но мы с ним почти не встречались. Боря женился на низкорослой пухлой женщине. Она носила фиолетовые японские кимоно с вышитыми журавлями. Все дни Боря просиживал над чертежами бетонных мостов. В его темной комнате, оклеенной обоями под дубовое дерево, пахло фикстуаром. Ноги прилипали к крашеным полам. Фотографии всемирной красавицы Лины Кавальери были приколоты заржавленными кнопками к стене. Боря не одобрял моего увлечения философией и литературой. «Надо пробивать дорогу в жизни», — говорил он. «Ты фантазер, такой же, как папа. Развлекать людей — это не дело». Он считал, что литература существует для развлечения людей. Я не хотел с ним спорить. Свою привязанность к литературе я оберегал от недоброго глаза, поэтому я перестал ходить к Боре. Я жил у бабушки на зеленой окраине Киева, Лукьяновке, во флигеле в глубине сада. Моя комната была заставлена вазонами с фуксией. Я занимался только тем, что читал до изнеможения. Чтобы отдышаться, я выходил по вечерам в сад. Там стоял резкий осенний воздух и горело над облетелыми ветками звездное небо. Бабушка сначала сердилась и зазывала меня домой, но потом привыкла и оставила меня в покое. Она только говорила, что я провожу время без всякого сенсу, иначе говоря, без смысла, и все это окончится скоротечной чахоткой. Но что могла поделать бабушка с моими новыми друзьями? Что бабушка могла возразить Пушкину или Гейне, Фету или Леконту де Лилю, Диккенсу или Лермонтову? В конце концов бабушка махнула на меня рукой. Она зажигала у себя в комнате лампу с розовым стеклянным абажуром в виде большого тюльпана и погружалась в чтение бесконечных польских романов Крашевского. А я вспоминал стихи о том, что в небе, как зов задушевный, мерцают звезд золотые ресницы. И земля казалась мне хранилищем многих драгоценностей, таких, как эти золотые ресницы звезд. Я верил, что жизнь готовит мне много очарований, встреч, любви и печали, радости и потрясений, и в этом предчувствии было великое счастье моей юности. Сбылось ли это, покажет будущее. А сейчас, как говорили в старинных театрах актеры, выходя к зрителям перед спектаклем, мы представим вам разные житейские случаи и постараемся заставить вас поразмышлять над ними, поплакать и посмеяться.